Сегодняшняя тема, как бы, она не собиралась быть сегодня. Ну, вообще, как бы, эта тема, она не собиралась быть. Но, тем не менее, как бы, знаете, есть определенная последовательность. И если мы хотим достигнуть, как бы, целостных результатов в нашей жизни, то мы должны совершить, как бы, все действия, не проскакивая, не соскакивая, не перескакивая, потому что, ну, это правильно, потому что это так должно быть. Казалось бы, ну, определенные вещи мы сделали, что же еще осталось? И Бог показывает такой момент. Осталась духовная проекция. Вы помните то служение, когда мы молились, да? Когда мы отпускали измученных на свободу? Кто был на этом служении, помните, когда мы выходили ко Христу и сами собственноручно открывали темницы нашего сердца и отпускали измученных на свободу. Те, кто отпускали действительно измученных на свободу, измученные выходили, потому что я вам свидетельствовала, да, я вам говорила, что у меня было видение, что у кого-то из сердца просто выходили такие вот фигурки, такие темные силуэты, и вот они выходили прям там, как это, целой такой вереницей. То есть кто-то действительно открыл, как бы, замки вот этого сердца, вот этой темницы, там, где эти все люди были скованы, да. И мы имеем свидетельство тех, кто освободился, да, тех, кто позволил этим оковам упасть. Что пришло на это место? На это место пришло мир, любовь Божья. Правильно? Радость пришла, да. И совершенно что произошло? Совершенно изменился взгляд на определенные вещи и в отношении определенных людей, да, то есть ты отказался от своей неправды, ты принял решение, зачем мне эти узники в моем сердце, зачем я их буду там удерживать своей праведной обидкою, своим каким-то там праведным чем-то там, праведностью, масло-маслина, да, зачем оно мне надо, потому что даже если я их там удерживаю, ну я-то не свободен. Ну и зачем оно мне надо, да? И тот, кто честно выпускал, тот, кто честно открывал, не потому что они заслужили или не заслужили, достойны или недостойны. Первое, это было, я хочу быть свободен, поэтому вот этот груз, вот эти жильцы, зачем они мне там надо, да? Нехай идут, Бог им судья, правильно? Кто отпускал, тот получил освобождение и чувствует, как бы, легкость и совершенно другие вещи. Но есть еще другая вещь, да? То есть, разреши оковы неправды, да? То есть, открой. То есть, мы открывали, мы отпускали этих людей. Но то же самое кто-то сделал и с нами. Понимаете, какая сторона была показана? Что кто-то и нас заключил в свои сердца и в свои мысли. Когда была показана эта вещь, я просто начала, как бы, ну, размышлять, искать, как бы, ответы, и просто Бог открыл эти вещи, да? То есть, когда мы заключены кем-то, что происходит с нами? Это похоже на проекцию. Слово проекция, понятно? Когда что-то проектируется, да? Есть проектор, который проектирует определенную картинку на стену, да? То же самое, проекция, духовная проекция. То есть кто-то в наших жизнях на нас сделал определенную духовную проекцию. И эта духовная проекция в жизни многих имела плачевные плоды. Я вам скажу, что это такое, да? Смотрите, проекция, когда человек... Как определение, да? Когда человек свои собственные чувства, мысли, эмоции, намерения, опыт переносит на других людей. Свои. На других людей. Тем самым он делает духовную проекцию. То есть, смотрите, у проектора, да? У проектора содержимое находится внутри. И он это высвобождает наружу. То есть есть люди, определенные люди, которые сыграли роль в наших жизнях. И мы разберем эти категории людей, кто и как сыграл, и какую роль в наших жизнях. Но вот это содержимое человека внутри, возможно, человек в некоторых случаях даже вам напрямую это не высказывал. То есть больше чем уверенно никто вам не говорил. Сейчас я на себя проектирую. Никто вам такого не говорил. Но вот это содержимое, это внутри, оно было высвобождено. То есть это чья-то картинка, она была высвобождена и была наклеена на вас. И эти вещи, они начались с детства. Смотрите. Духовная проекция в твоей жизни обычно воспроизводится близкими тебе людьми. То есть люди, которые находятся рядом. Люди, которые находятся рядом с тобой. Естественно, это начинается. Мама, папа, братья, сестры, да, самый близкий круг, потом идем чуть-чуть дальше, родственники, друзья. Потом дальше у нас есть кто, с кем мы имели по жизни соприкосновение, то есть воспитатели детского сада, учителя в школе, преподаватели в вузах, в высших вузах, наши начальники по работе, наши соседи. То есть люди, которые находятся очень близко с тобой. Что же они делали? Начнем с детства. Еще хочу сказать, есть как бы два вида проекции. Есть умышленная проекция и есть неумышленная. То есть есть когда проекцию, когда человек делает проекцию на вас, он делает это умышленно. То есть он знает, что он под этим подразумевает. Я вам это объясню. Но есть неумышленная, как бы что-то делается, но это как бы не специально это вот делается, просто вот. Смотрите, начнем с детства, с нашей как бы так это самое, с проекции, которые нам достались с детства, Хочу забежать немножко вперед и сказать, что эти вещи, они нас удерживают. То есть, если эти проекции, они не были разрушены в нашей жизни, они нас связывают и удерживают. Иисус говорит, что «Я пришел отпустить измученных на свободу». То есть к чему приводят эти проекции? Эти проекции приводят к каким-то определенным неудачам в ваших жизнях. Что ты какой-то не такой. У всех получается, у тебя вот, ну вот никак не идет. То есть даже какие-то простые элементарные вещи, ну вот тебе они просто как-то не даются. Да? Могу привести даже примеры, да, там все подружки вышли замуж, а на меня никто не смотрит, как будто уже закончились все парни. Парни не закончились, но почему-то у меня так, да, все нашли работу, я сижу там без работы, все там, ну, понимаете, да, определенные вещи, которые, вот вы чувствуете, что они вот тормозят, вот нужно что-то сделать, чтобы из этого, как бы, из этого порочного круга вырваться. Смотрите, начнем с детства, да, например, простой пример. В детстве ты хотел танцевать. Маленьким ребенком, там, несмышленным ребенком, там, вот, в наши времена, да, там показывали фигурное катание, бальные танцы, да, все эти передачи, все эти конкурсы, ты вот смотрел, и тебе хотелось танцевать. И ты там где-то прыгал возле телевизора, там скакал, подбегал к маме и говорил: «Мама, я хочу танцевать». А вы помните все времена, то есть эти кружки, они были доступны, это не так, как сейчас, что стоит кто знает сколько, и это не всем доступно, да. Тогда эти вещи, они были доступны. То есть танцевальные моменты и все такое. И вот ты подбегаешь к маме и говоришь: «Мама, я хочу танцевать». А мама так на тебя смотрит и говорит: «Да куда тебе? Ты ж как слон в фарфоровой лавке. Куда ни повернешься, все падает». Что произошло? То есть мама, видя определенные твои возможности физические, как бы поверхностно, не углубляясь, да, она сделала на тебя проекцию. Танцы – это не для тебя, ты слон в фарфоровой лавке. И ребенок, который еще не способен куда-то там воевать и что-то отвоевывать, он… Эта проекция, она подобна сети, она его… Желания и мечты она сделала вот так. Она сковала. И ребенок уже не то, что как бы там спрашивать и вырваться как бы в эти танцы. А ребенок даже уже вот этим вот, вот этой скованной проекцией, он просто даже стал бояться где-то там, ну, на праздниках, да, просто танцевать. Потому что на него была сделана проекция «Ты слон в фарфоровой лавке». И куда бы ты ни повернулся, все будет рушиться. То есть это такой момент, да. Я верю, что вы понимаете, о чем идет речь. То же самое, может быть, кто-то хотел петь или играть. Да куда тебе играть? Там, тебе ж медведь на ухо наступил. Да? То есть, и тоже сделана проекция. Человек был закрыт в определенные оковы. Понимаете? О чем идет речь? Это то, что касается родителей. И вот этот, именно вот этот вид проекции, это неумышленный. То есть, там мама что-то ляпнула, не подумавши, а ребенка это сковало. Понимаете, то есть на ребенка была прилеплена определенная картина, что для одних дел ты предназначен, для этих дел ты не предназначен, так что нечего тебе тут и рыпаться, забудь про все это. То есть не то, что мама там вот прямо специально хотела, просто вот она вот такое что-то ляпнула. И получилось, но ты принял на себя эту проекцию, иными словами, это чужое видение относительно твоей жизни. Относительно твоей жизни. Дальше у нас начинаются там садики, да, там, когда воспитатели, там, были такие случаи, что у воспитателей там были любимчики. И вот ты хоть тресни, вот эти любимчики, а на тебя как бы внимания не обращают, хоть ты из кожи вон вылезь, да. Даже вот мы фильмы определенные смотрим, да, там, ну, несправедливое отношение, этого она любит, она ему пятерки ставит, а ты тут хоть тресни, хоть все выучи, а тебе такой твердый трояк, и бестолочь ты, и иди еще учись, да. То есть, что было сделано? Тоже высвобождается определенная проекция на уровень твоих знаний. Понимаете? То есть, тем самым ты уже заблокировал. И единицы, скажем так, сильных людей, которые это отвергают, и говорят, я тебе еще покажу, это единицы. А в основном все говорят, ну это ж учительница сказала. Если ты бестолочь, если ты недоумок, и на большее ты не способен, и по тебе только тюрьма плачет, то есть сделана проекция определенного образа, она падает на тебя, подобно сети, она связывает тебя. Понимаете? Что происходит? То есть, смотрите, еще такая вещь, тоже в отношении проекции. Иногда тебе вместо твоей мечты подсовывают нечто похожее. Нечто похожее. То есть, опять, момент, тоже как пример, да, ты хотел быть дизайнером, модельером, да, там, вещи, создавать вещи, там все. И там говоришь, я пойду там учиться, там это, там буду вот эти вот там вещи, платья создавать, там у тебя везде рисуночки, картиночки. Опять приходит кто-то, опять же, из близких людей, которые тебя хорошо знают. Берем сразу кавычки, этот момент я вам тоже объясню. И они говорят, классно, так иди на швейную фабрику. Там этих платьев, вот так, каждый день шьешь платье. Но это не одно и то же. И тебе говорят, то есть твою мечту начинают заламывать и говорят, и ты будешь хорошей швеей. Но швея и модельер – это две разные вещи. Да, они связаны с вещами, но один создает, а другой просто механически на машинке дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, рубашки, платьюшки, маечки, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. И он не имеет никакого отношения к самому процессу создания, именно вот это. Он просто исполнитель уже чьей-то мечты, он воплощает в реальность чью-то идею. И это не то же самое. И просто опять-таки кто-то тебе это заменяет. Почему? Возможно, потому что, не знаю, в твоем городе нету вот этого вот отдела модельного, знаете, какого-то там, а в другом городе есть, и так как туда надо ехать, да, а родителям там, ну, не совсем хочется, чтобы ты уезжал из родного дома, они тебе говорят, так швейная фабрика, это тоже хорошо. И вот там вещи будешь шить, платья, рубашки, брюки, трусы, все, что хочешь, да? И на жизнь будешь зарабатывать. И это ж в нашем городе, это ж тут рядом. Понимаете, опять на тебя одевается вот эта сетка чужого видения. И опять ты скован. То есть с каким удовлетворением, с какой радостью ты будешь ходить на эту фабрику? Понимаете? С каким? То есть, насколько ты будешь удовлетворен, насколько будешь счастлив. Смотрите, духовная проекция, насколько она имеет в себе серьезные корни. То есть, кто-то просто вот через вот это задавливает твою мечту, задавливает твое счастье, задавливает твою самореализацию. И если человек несчастлив на том месте, хорошо, если он так дрын-дрын-дрын-дрын-дрын годами, там стаж отработал, что-то как-то, ну ладно, там слыкнется, слюбится с этой со швейной машинкой. Но есть люди, которые от этого неудовлетворения, они кидаются как бы в грехи тяжкие. То есть это алкоголь. Что? Что такое алкоголь? Это то есть пустота и нереализованность, она заполняется чем-то. Понимаете? И находится другой момент, который, чтобы ну, заполнить, как-то разнообразить эту скучную жизнь. Всего лишь по одной банальной, казалось бы, причине, что кто-то сделал на тебя проекцию видения твоей жизни. Понимаете? Как пример. Поэтому, вот, например, у меня была соседка, и она хотела ходить на танцы. Но она хотела ходить на бальные танцы. Да, бальные танцы. А ее отправили на народные танцы. То есть там, где гармошки, там уху-уху-уху, там фольклор. Она себе видела, как вот, ну, лебедь, да? То есть бальные танцы. Представляете, там вот эти платья, вот они порхают, вальсы. А там хоп-хоп-хоп, тра-та-та, в сапожках там в этих самых. И у нее настолько пришло, то есть она туда походила, под вот эти там подложки, ей еще достались русские народные танцы, знаете, там где ложки, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, там надо вот это было все делать. А ее просто, знаете, Ее колбасило от этого по полной программе. А мама говорила, ой, это ж так красиво, мы тебе кокошник сошьем, там платьишко, сарафанчики. Ей хотелось быть лебедью. И вы знаете, что произошло с ней? То есть она там какое-то время проходила, отмучилась, потом все, она уже не хотела ни ходить, ничего, и она перестала ходить. И вот на нее напало такое разочарование, что вот это разочарование настолько ее, как бы, знаете, стало поглощать, что она стала, знаете, расти не по дням, а по часам, как на дрожжах. Ничего себе. Она просто начала полнеть. И вот от этого... И вот каждый раз, когда она смотрела вот эти танцы, то есть, ну, вы знаете, что для танцев тоже есть определенный возраст, когда ты можешь начать, и когда уже начинать поздно, ну, профессионально. И она каждый раз это смотрела со слезами, и вот эта горечь, вот это... И знаете, что с ней произошло потом? То есть, настолько у нее была вот эта вот разбита вот эта вот мечта, вот этой проекции, что это же хорошо, это же весело, там балалайки, ложки, короче. Это тоже танцы, но это не то же самое. Понимаете? И у нее просто вот с этого момента, с этого детского, простого, банального момента, у нее, знаете, на корню вот ей обрезали просто всякий вкус, всякое желание ко всему. Когда настало время, ну, в старших классах уже, как бы, выбирать, куда идти учиться, она закончила 9 классов, то есть она даже уже не хотела учиться, она пошла в училище. Причем в такое училище, какое-то техническое, железнодорожное, в общем, я говорю, что ты там будешь делать? Тебе там, ну как, нравится это? А она такая, нет, говорит, пошла, потому что пошла, да и все. То есть она не закончила это училище. Она не закончила это училище, потому что тоже. Ей, понимаете, вот не знаю, насколько вот этой проекцией, вот этой вот чьим-то видением, что это хорошо, и кто-то это не заметил, что тем самым просто на корню ее срезал, да? У нее вся жизнь была такая, ну, куда пошлете, туда и пошлете. Ну, там, что надо делать, то и надо делать. Понимаете? То есть она была поломанная. И только когда она уже, как бы уже повзрослела, все, она пошла, ее пригласила там одна подружка, даже не пригласила, она пошла в парикмахерскую постригаться. И там она увидела, как тогда только это начиналось, как красят этот маникюр, именно рисунки делают. И она зажглась, потому что все-таки ее вот эта, вот, знаете, вот эта невостребованность к вот этому, к арте, да, к искусству, к красоте ее тянула. И она просто посмотрела на это самое, так смотрела, она говорит, так приходи, я как раз, говорит, помощницу, говорит, ищу, я ему как научу и будешь работать. Она пришла домой. Она сказала маме, говорит, я как бы вот, ну, уже было ей лет 18, вот так вот где-то. Она говорит, вот, пойду, короче, помощницей работать, понимаешь? Мама, естественно, а что это за работа такая, заглядывать в чьи-то ногти целый день? Ты же будешь сидеть, пока себе геморрой не заработаешь. А ты же сидишь, ну, в общем, там, и глаза напряжешь, и в очках будешь ходить. И опять на нее начали делать проекцию. То есть видение, что эта работа не такая, как видим мы. Бабла мало, здоровье твое будет как бы там с нашей точки зрения. И вы понимаете? И она тогда в тот момент, она сказала, нет, я иду туда. Говорит, все, баста. Говорит, ничего не хочу. Ей предлагали там, вот если вот пойдешь парикмахером, и мы же все красивые тут будем, и ты же пользу принесешь, и папу пострижешь, и маму, и тете, и дяде, и там, ой, как хорошо всем нам будет. Она говорит, мне не нравится быть парикмахером. И она, вы знаете, она пошла вот этой ученицей, у этой, как бы, учиться у этого мастера, вот этому вот искусству, да, эти ногти делать. Вы знаете, потом она там где-то Тали начала давать клиентов. И знаете, на первые деньги, вот от первых маникюров, которые она делала, знаете, что она сделала? Она не пошла покупать себе шмотки там или еще что-то, она пошла покупать лаки. Самые красивые, самые необычные, самые такие цветные. И она, я помню, она приходила ко мне, она говорила, давай я типа буду тренироваться. Вот именно, если бы вы видели, какие рисунки она делала. То есть там сочетание лаков, потом вот этой тогда, этой самой иголочкой, вот эти вот вырисовывания этих цветов, этих орнаментов из нескольких цветов. И вот там такие шедевры были. То есть она вот, ну, мастер своего дела. Понимаете, человек стал реализовываться. Потом со временем она как бы из вот этой маленькой парикмахерской, она уже стала, как бы ее посадили уже тоже это самое делать эти маникюры. Потом она как бы уже себя показала, что ее пригласили в очень элитную, в очень дорогую парикмахерскую города. Что на то время, в те времена, в той парикмахерской маникюр стоил $50. Ну, 50 евро и сегодня. А тогда, то есть это было очень элитное, понимаете? И вот это вот ее мечта, вот это вот, когда вот она вот сказала, нет, а представляете, если бы и на тот момент она сказала, ну ладно, там, что-то как-то. Она сказала, нет, один раз вы меня заорали жизнь, второй раз не получится. То есть понимаете, насколько серьезные корни имеет вот это... духовная проекция, сделанная кем-то в нашу жизнь, да, когда мы в смирении, в послушании, ну ладно, швейная фабрика, ну так швейная фабрика. И, то есть чужое видение в твою жизнь. Смотрите. Это, скажем, это мы еще разбираем в виде неумышленной проекции в нашей жизни. Но есть и умышленная проекция в нашу жизнь. И вот эта проекция, она самая страшная. Потому что у нее корни такие, у нее более ядовитые корни. Как же выглядит умышленная проекция в нашу жизнь? Умышленная проекция обычно выглядит так, что когда рядом с тобой, опять-таки рядом с тобой, есть человек, который недоволен твоим успехом. Недоволен какими-то твоими определенными достижениями. Недоволен по какой причине? Потому что он тебе завидует. И он тебе уже умышленно начинает говорить то, кем ты не являешься. Окей? То, кем ты не являешься. То есть, смотрите. Ты, например, уже постарше, да? Ты, например, там, я не знаю, вместе со своей подружкой, там вам нравится один молодой человек. Да? И подружка начинает делать ход конем и рассказывать тебе, насколько вы не подходите вот с этим человеком, прекрасно зная о твоих чувствах, о твоих симпатиях к этому молодому человеку, потому что они у нее тоже есть. И она уже делает этот ход конем, рассказывая, насколько сильно тебя любит соседский мальчик Петя. Он так тебя любит, этот Петя-тракторист, но он так тебя любит. Ты даже не представляешь, я видела, как он там на заборе стоял, писал твое имя. Хотя это неправда. Понимаете? Что делается? Вот это умышленная проекция, когда на тебя опять-таки накладывается печать определенного мнения, то есть набрасываются сети, чтобы набрасываются сети на что? На твою мечту, на твое видение, на твое желание. То есть не мечтай об этом Саше, который такой богатый, такой красивый, такой умный, побеждает на всех олимпиадах. Тебя Петя любит, тракторист. Знаешь, как вы классно будете на тракторе зажигать в то время, когда я на Мерседесе. Понимаете? И тебе вот всеми силами пытаются вот подсунуть, опять-таки, да, но здесь уже намеренно пытаются подсунуть то, что не твое. То есть даже не думай, даже не мечтай. А потом еще, знаете, такие мысли. А еще я слышала, что вот этот Саша, он говорил, что ему нравятся брюнетки, а не блондинки. А ты блондинка. Так что ты точно не в ее вкусе. Еще с темными глазами, у тебя голубые, вообще не подходишь. И ты на себя эту проекцию одеваешь и начинаешь делать выводы 2×2=4. А может, мне не стоит туда смотреть? А может, мне не стоит даже пробовать и мечтать об этом Саше? А может, она права? Понимаете? И чем больше на тебя вот это все... Вот это называется умышленная проекция. Когда тебя пытаются отвести в сторону. Понимаете? Еще выглядит умышленная проекция, она еще имеет один вид. Манипулирующая проекция. Когда тобою манипулируют, да? Ты, например, хочешь, там, не знаю, куда-то пойти, что-то сделать. А человек, который знает, например, чего ты добьешься, даже поступить в какой-то, да, там, институт, куда у другого человека, у твоей подруги, ну, как бы, возможности нет поступить, и тебе начинают тоже рассказывать там, а давай мы пойдем вместе вот в этот. А ты говоришь, да нет, я хочу вот этот. И что, я теперь буду одна ходить? Мы же с тобой подружки, мы же с тобой сестры, мы же должны быть заодно, да? Когда у тебя вырисовывается... У меня было такое, у меня был случай такой в институте, вообще жуткий случай, что мы поступили с одноклассницей на один и тот же факультет. Но дело в том, что я училась, а она в это время как бы вдохнула этой студенческой жизни, и у нее там дискотеки, свобода, да, то есть там отсутствие на парах, все дела. Но студенческая жизнь, она немножко другая, да. Когда начинается сессия, то у тебя, тебе на сессии учитывается количество твоих пропусков, которые ты должен заполнить. То есть сдать зачеты, сдать определенные вещи. То есть и когда она дошла до этого момента, что у нее была куча вот этих пропусков, потому что она там гуляла, занималась своими веселыми делами, она пришла ко мне. И она говорит, тебя допустили на сессию? Я говорю, ну да, допустили, что меня не допустят на сессию. Она говорит, а меня нет, потому что я должна заполнить эти пропуски. Я говорю, так заполняй. И она мне говорит, ты хитрая. Мы вместе с тобой поступали. Я думала, ты мне будешь помогать. Я думала, мы вместе будем учиться. А ты сама учишься, а у меня теперь грозит отчисление. Я говорю, подожди, да кто тебе не давал сидеть на парах? Кто тебе не давал ходить в институт? Ты в это время сваливала, потому что у тебя там голову скружили женишки, там, ну, в общем-то, эти все движнички, все эти тусы. Она меня начала обвинять. Мы вместе с тобой поступали. Мы должны были вместе учиться. А ты мало того, что... Это было вообще смешно. Мало того, что ты набрала проходной балл больше, чем у меня. Ты мне еще и не помогаешь учиться. Я говорю, слушай, кто тебе виноват? Она мне говорит, конечно, говорит, тебе повезло. Ты-то себе взяла хороших подружек, а я взяла то, что мне досталось. Я в шоке. Я говорю, подожди, я тебя на дискотеке посылала? Я тебя запихивала в машину, чтобы ты поехала покататься? Она такая, а мне больше ничего не оставалось. Я говорю, ну так подожди, там где была я, там была ты. Да, но ты мне не сказала, пойдем будем дружить все вместе с этими подружками. Я говорю, а мне надо было плакат написать и сказать, давайте дружить вместе. Понимаете, то есть вот эти вот, как бы, вот эти манипулирующие моменты, когда тебя в чем-то пытаются обвинить, да, мы там вместе, а ты меня бросила, а ты пошла с хорошими, а я пошла с плохими, там, знаешь, из-за меня, понимаешь, вот эти вот, это манипулирующая проекция. Тебе хорошо, ты ходишь в церковь, у тебя нормальные друзья, а мне дружить не с кем. Поэтому дружу. Такая сильная проекция, это зависть. Это да, знаешь, и тебя начинает вот это давить, приходит чувство вины, ну, может, так начинаешь пересматривать свои дела, там, может, на самом деле как-то надо было ей напомнить, сказать, но в то же самое время уже взрослый человек, если она убегает, когда ты ее еще не видишь, или вообще до института не доходишь, и времени это сказать нету. Вот, понимаете, да, вот манипулирующая проекция, что у тебя там там есть, ну, еще круче проекция, когда кто-то там пустил слезу, ты сейчас уходишь, а я должна дома сидеть, я же иду там на свидание с парнем, а мне теперь дома сидеть, тебе хорошо, давай вместе чай пить, мы давно не виделись, так я же с подружкой иду встречаться, там, вижу ее раз в месяц, да, тебе хорошо, у тебя подружка, а мне что, дома сидеть, ну, ладно, сяду дома, буду пить чай. Да, понимаете, такие вещи. Тоже другая, то есть вот эта манипулирующая проекция, вот это вот, она вызвана как бы из чувства зависти, да, ты там приходишь, показываешь фотографию, что вы там на какой-то вечеринке, там, ну, с чистым сердцем, ну, смотри, как классно, вот эти наши друзья, там, вот этот симпатичный парень, там, например, да, там, симпатичная девушка, ага, значит, ты была там, меня не было, ничего не симпатичный там, не симпатичная, толстая, лысая, и вообще тебе не подходит, вот, и не мечтай себе, зачем оно тебе надо, когда он столько хороших есть. Ну, меня можешь познакомить, я и такое подберу. Да, есть такой момент. Сталкивались. Вот это тоже есть манипулирующая проекция, что кто-то тебе пытается навязать ту жизнь, которую ты не заслуживаешь. А знаете, для чего вот эта проекция делается? Это страшная вещь. Вот от таких людей, я вам сразу говорю, делайте ноги как можно быстрее. Ничего хорошего в этом нет. Вот эти люди, вот эту манипулирующую проекцию на вас, когда высвобождают, для того, чтобы создать себе фон. Чтобы на этом фоне, если это вы, им выглядеть хорошо. И не то, что это очень хорошие друзья, которые дорожат вашей дружбой или вашими отношениями, и вы говорите, всегда рядом, всегда меня зовет. Не для дружбы и не для отношений, а для того, чтобы был фон. Чтобы как-то высветить свои там минимальные достоинства и тебя иметь в качестве фона. Есть такие друзья? Которые там так с вами дружат, так в вас нуждаются. Но вы чувствуете, что нету какой-то искренности. Когда вы приходите поделиться каким-то там счастьем, каким-то успехом, вот это часть людей, которые имеют вас в виде фона, они никогда не возрадуются вашему успеху. Никогда. Вы придете и скажете, там, не знаю, я наконец-то прорвался в молитве касательно верующих. Да что ты прорвался? Один раз там 30 минут помолился, всю неделю сидишь телевизор смотришь. Что ты там из себя корчишь? Великого верующего. Вот я Библию читаю, например. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы иметь фон. И ваши все ошибки, любые, да, какие-то ошибки, ваши неудачи, они все становится красивым фоном для кого-то. Сразу на первый план. Да, понимаете? То есть на этом фоне тот человек выглядит красиво, на фоне ваших ошибок, на фоне ваших каких-то там вещей. Поэтому сразу говорю, если у вас есть такая категория людей, делайте ноги. Там не нуждаются в вашей дружбе, нуждаются в вашем некрасивом фоне, чтобы себя подать красиво. Смотрите. То есть никогда не соглашайтесь променять свою мечту. Такие вещи, как, ну вот ради меня сделай, там тебе этот парень не подходит, а мне он подходит, ну ладно, я тебе уступлю. Что ты уступаешь? Понимаешь? То есть я вам даю гарантию, 99%, что в таких случаях, когда вы кому-то что-то уступаете, то человек как собака на сене, сам ни гам и другому не дам. Даже если где-то кому-то что-то кого-то удастся обкрутить, но потом, я вам говорю, 99% гарантии, что этот человек никогда не будет с тем человеком. Ему просто было очень завидно, чтобы не были вы. Проекция своего видения. Я сам, значит, ты сам. И вместе мы будем сами. Понимаете? И вот, это, вот такие люди, держитесь подальше от таких людей, потому что такие люди, они как паразиты. Они поглощают ваш успех. Они вытягивают с вас вот эту жизнь, свои вот этой прессы. Они знают, как манипулировать и чувством вины, и чувством долга, и всем-всем-всем, чем хочешь. Если это родственники, и родственными отношениями, что семья на первом месте, на кого ты меня променял? Понимаете? Там манипуляция работает ого-го. Понимаете эти вещи? Дальше. То есть, смотрите, нам нужно избавиться от всех этих проекций, нужно противостать всяким негативным, проигрышным проекциям, которые были навязаны кем-то в нашей жизни. Бог сотворил каждого быть личностью, а не подобием чего-то. Бог никогда не говорит к толпе. Хоп-хоп, толпа, собрались. Понимаете, Он говорит личности и подразумевает личности. Вы никогда никому ни в чем не сможете угодить. И никогда никого вы ни в чем не сможете переубедить. Если вы видите вот этих вот проектировщиков на вашу жизнь, избавьтесь. Вчера я прочитала одно интересное выражение. Я не знаю, вы сталкивались с этим или нет. Вы знаете, какая разница между лечением и исцелением? Ну да. Знаете? Вот я пошел лечиться. Он же вылечился. Интересная вещь я вчера обнаружила. Лечение – это пассивный образ. Лечение – это когда ты пассивно полагаешься на кого-то, что он тебя должен вылечить. И если он тебя не вылечил, значит, его можно обвинить. То есть лечение, когда ты ищешь лечение, это твоя безответственная позиция к самому себе. А? Это когда люди говорят, я поеду на конференцию исцеления. Так может ты поищешь это исцеление, да? А потом он меня не исцелил. Вот он виноват, в нем нету Духа Божьего. А я ждал исцеления. Вот лечение. А исцеление – это активная твоя позиция, когда ты жаждешь всем сердцем. И в исцелении участвуешь и ты тоже. Когда ты принимаешь решение, и ты в этом участвуешь. Понимаете? К чему я это говорю? Мы будем молиться, мы будем разрушать всякого рода проекции. Вы будете просить просто Духа Святого, я вам сразу говорю, вы будете в шоке. Когда вы будете просить Духа Святого, перед вами будут пробегать лица, которых вы меньше всего ожидаете. И вот этих людей нужно обрезать в молитве. Нужно обрезать всякие душевные связи с этими людьми. И вот как, если вы действительно хотите исцелиться, и чтобы в вашу жизнь пришел прорыв, и чтобы ничьи проекции, ничьи узы вас больше не связывали, обрезайте. А если вы так увидели, так такой же хороший человек, это ж моя мама. Как же я обрежу душевные связи? Как же я запрещу какие-то вещи? Это ж мама, мы ж родственники. То я говорю, извини, ты прошляпил, и ты попал. И прорыва своего ты не получишь, потому что узы не разрезаны. В ваших сейчас умах могут всплыть там воспитатели, учителя, ваши начальники. Почему? Просто сейчас будете просить Духа Святого, чтобы было показано все проекции, всех людей, которые высвобождали на вас проекции. Все те, кто вас связали в определенных сферах своими проекциями. И я вам хочу сказать, что люди, имеющие власть, да, имеющие власть в наших жизнях, то есть вы можете сказать, а я власти не давал. То есть духовные законы, которые работают, и твое давал-не давал, там вообще не имеет никакого веса. То есть духовные власти над нами, это наши родители, окей? Это у женщин, это мужья, окей? Это воспитатели в детских садиках, это учителя, это начальники, это пастыря. Это духовные власти. Понимаете? Которые имели. И то есть оттуда проекции, они просто прилипали как здрасте, потому что есть законное основание. А если ты не знал? Будет показано. Просто я же говорю, доверьтесь Духу Святому. Почему я им сказала вот этот момент за лечение и за исцеление? Если ты хочешь, чтобы я тебя лечила, то... Если ты хочешь, чтобы я тебя лечила еще годами, там, разбираясь с твоими тараканами, то тебе не повезло. Лечение – это пассивный момент. И лечение – это значит, можно на меня потом свалить. Там, помолились, ничего не произошло в жизни. Но если ты хочешь исцеления, то ты должен быть активным. Ты должен действительно в этом участвовать. Ты должен действительно это принять верой. И все, что тебе будет показано верой, то есть не тормозить, ой, мне вот этого не показывай, вот этого мне не показывай, от этого я не могу отречься. Для некоторых людей в своей жизни вы просто должны даже закрыть дверь, потому что там настолько гнилое. Понимаете? Почему? Бог, да, я вам сказала, Бог, Он работает с личностями. И Бог всегда, наша любимая Омега, и эта тема будет тоже высвобождена, Бог всегда видит нас в Омеге. В Омеге чего? В Омеге моей мечты? В Омеге Его мечты. В Омеге Его мечты. И если человек, находящийся рядом, этого не высвобождает, а только нёркает тебе каждый день, что у тебя не получится, а не на что ты способен, то я тебе сразу говорю, закрой дверь, зачем тебе это надо? Потому что не играйтесь, вера от слышания. Все, что входит в твои ушки, вот это тебя и назидает. Если тебе каждый раз говорят, ты никто, ничто и много о себе не думай, вот ты никто, ничто и много о себе не думаешь по сей день. Сидишь тихо и запишешь две дырочки. Понимаете? А если мы верим в то, что я все могу, укрепляющий меня Иисус Христос, и идем в этом направлении? Мы можем. Идем мы в этом направлении. Просто я вам говорю, что есть люди определенные, которые со своей проекцией. Это касается не только отдельных людей. Это касается даже, когда люди высвобождают свои проекции в отношении служений, в отношении городов, в отношении стран. Понимаете? Свое видение, там ничего не будет. Все в Украине. Понимаете? Поэтому вот эти вещи, вы просто смотрите, вот как я вам приводила пример с моей подружкой, то есть определенные неудачи в вашей жизни, они потом, они как бы предшествовали дальнейшим событиям. Даже определенным заболеваниям, как говорила, что она просто сидела, и у нее настолько вот произошел вот этот сдвиг от этой нереализованной мечты, что просто это уже высказ. Поэтому, если вы хотите лечиться, да, разница, лечитесь. Но я вам советую все-таки достигать исцеления. То есть быть активными в получении. Это ваша борьба, понимаете? Это ваша борьба, это ваше сражение. Если вы никого не хотите отпускать своего сердца, оно там и останется. Если вы не хотите ни с кем обрезать душевные связи и запрещать людям проектировать на свою жизнь, извините, при чем тут я? Ходите со своими неудачами, good luck. Еще один момент. То есть, да, начните спрашивать у Бога в молитве, как и где Он вас видит в этой жизни, потому что только Он видит нас в Омеге и знает, кем мы должны быть. То есть, ни мама, ни брат, ни сосед, да, какие бы дорогие и любимые они нам не были, но как Бог. Смотрите, зависть не сумела бы спрятаться. Она обвиняет и судит без доказательств. Она приумножает недостатки, дает малейшим ошибкам громкие названия. То, что я вам говорила. Фон. Язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости. То есть кому-то нужен красивый фон. Смотрите, интересная вещь. То есть я вам сказала, да, что проекцию, обычно вот эту умышленную проекцию делают люди завидующие. Зависть затворяет небо, ослепляет разум, помрачает душу, опечаливает Бога и веселит бесов. Берегитесь зависти более от друзей, чем от врагов, потому что враг завидует явно, а друг тайно. Зависть, подобно серной кислоте, разъедает нормальные взаимоотношения между людьми. Друзья становятся врагами, братья – ненавистниками. Еще одна вещь в отношении проекции, уже как бы касательно вас, да. Наша проекция, мы тоже, бывает, делаем проекцию на людей. Как это происходит? Это происходит так. Смотрите. Мы никогда не знаем, что происходит в мире объективно. Мы видим через призму своего опыта. Так, ребенок видит зеленую необычную штуку, взрослая женщина видит кактус, ее муж видит не просто кактус, а ферокактус пилосусус, а верблюд видит еду. То есть видение, ваше видение. Вот что, как вы видите, вот то вы туда и прилепливаете. То есть если для верблюда это еда, он идет ням. Мужик не идет на кактус, ням, я вижу в нем еду. Понимаете, видение. И один момент, я о нем говорила как-то раньше, ну, сейчас это просто тоже, он относится к этой теме, да. Проекция очень любит недостаток информации, да. Как это выражается? То есть общение через интернет, переписка, и вы уже делаете проекцию на определенного человека. Когда вы не слышите голоса, не слышите тона, каким тоном человек говорит с вами в разговоре, да, все равно в переписке тон разговору, тон диалогу придаете вы. Да? Если человек там просто весело говорит, там типа, ой, привет, как дела? Вы читаете, если вы не в настроении. Ой, привет, как дела? Что он от меня хочет? Понимаете? То есть, и сразу высвободилась ваша проекция от недостатка информации. То есть, когда есть недостаток информации, мы можем ошибаться и проектировать тоже на людей определенные вещи. Еще одна вещь относительно проекции, что никогда не воспринимайте человека на основании чьих-то слов. Понимаете? Потому что если к тебе приходит кто-то и говорит, ой, я тебе сейчас расскажу, ой, она вот и такая, и такая, и раз такая, и раз такая, ты такие, да? И начинаешь так кругами ходить вокруг да около. Человек смотрит и не понимает, что ты хочешь вокруг меня, вокруг да около. Потому что я знаю. Знаешь что? Я тебе ничего плохого не делала. Знаешь что? То есть кто-то высвободил на меня, знаете, как в миру говорят, приклеил ярлычок. Говорят, не живи чужим умом. Да. Приклеил ярлычок, что этот человек вот такой, вот такой, вот такой, и вот так, вот так, вот так. И тебе об этом ярлычке рассказали. И ты уже смотришь на человека через призму чего-то ярлычка. Понимаете? Не познакомившись, не пообщавшись. Почему? Потому что, возможно, они познакомились в каких-то там неудачных ситуациях. Может, кто-то кому-то подрезал дорогу, знаешь, как на машине, и это осталось, это печаль, грусть, обида на всю жизнь. Понимаете? То есть, вот это тоже есть проекция. Окей. Обычно проекция негативная. То есть, вы склонны испытывать дискомфорт, когда общаетесь с человеком, на которого проецируете. Но бывает и позитивная, когда вам трудно принять свои собственные положительные качества. Не стоит объяснять, почему этот случай реже. Да? Вы можете знать, что человек совершенно мерзкий. Можете знать, что человек совершенно мерзкий, хотя ни разу с ним не общались. И внятных аргументов привести вы не можете. У вас бывали такие случаи, когда, например, вот там кто-то ищет работу, да, и говорит, о, есть работа. И ты как бы говоришь, так вот этот человек, типа, нуждается в работе. Не дам ему работу. Почему? Не дам и все. Так он же вроде нормальный, как бы, ну, вот, ну, плохих, как бы, да, плохих отзывов никогда. Не дам и все, вот ему не дам. Что это такое? Это твоя негативная проекция. Понимаете? То есть, эти моменты. Окей, поэтому мы просто сейчас, вы просто сейчас будете как бы молиться и будем разрушать, чтобы уже ничего тайного не осталось, а ничего тайного, что не стало бы явным. всякие проекции, всякие хвосты, всякие сети, которые были высвобождены в вашу жизнь людьми по знанию или по незнанию, обрезайте, снимайте с себя, то есть идите вперед, стремитесь к прорыву, то есть не будьте зависимы от чего-то вот этого вот мнения, чьей-то проекции. И если вы будете сталкиваться с вот этими людьми, или уже есть люди из вышеперечисленных в вашей жизни, которые просто нагло проектируют определенные вещи или манипулируют вами, просто ставьте стоп-краны. Вот в реальной жизни я запрещаю тебе. Я запрещаю тебе, не помогает, я запрещаю тебе вообще приходить в мой дом. Зачем вам это надо? Понимаете? Потому что через вот эти вещи действительно можно прошляпить свое призвание и свою жизнь. Понимаете, так, знаете, так постоянно подделываясь под кого-то, под все вот эти вот вещи. Окей? Поэтому, еще раз говорю, те, кто хотят лечиться, я тут ни при чем. Те, кто хотят исцелиться, то есть будьте активными, верьте в это. Окей? Аминь.